У меня такое чувство, будто мой муж что-то сделал, лейтенант, по части бизнеса. Чарли всегда рисковал, и вот теперь один из его рисков отозвался. Но он мертв и не может отвести от нас угрозу. Она вытерла глаза. Он ушел, а мы по-прежнему здесь. Мне нужен список его клиентов. Хорошо. И мне нужно поговорить с Ленником, попечителем фонда вашего мужа. Я понимаю. Карен подалась назад, пытаясь взять себя в руки. Потекла тушь, она протерла глаза. Я что-нибудь найду, обещаю вам. И сделаю все, чтобы надежно вас защитить. Спасибо, лейтенант. Она вновь прижалась к нему за все. Когда он убирал руку с ее свитера, затрещало статическое электричество. Послушайте, он улыбнулся. Я, конечно, не очень знаком с порядками на Уолл-стрит, но все-таки думаю, что Морган Стэнли не прибегает к таким методам, чтобы получить долги. Глава 21. Звонок раздался в половине 12 вечера. Ленник только-только вышел из лимузина у своего дома на Парк-авеню. Они вернулись из оперы. Мими, его жена, в ванной снимала макияж. «Ты можешь взять трубку, Сол?» Ленник как раз разувался, и он прекрасно знал, что означают столь поздние звонки. Раздраженно сдернул трубку. «Но почему не подождать до утра?» «Алло? Сол?» «Карен Фрайдман». По голосу чувствовалось, что она очень расстроена и взволнована. Он сразу понял, что-то не так. «Что случилось, Карен?» «Она рассказала о происшествии у школы». Ленник встал. Саманту он считал своей внучатой племянницей. Приходил на празднование ее бат-мицвы. В иудаизме девочка, достигшая возраста 12 лет и одного дня, считается правомочной блюсти все заповеди, исполнение которых предписано женщине еврейской религиозной традиции. В настоящее время не столько религиозный, как светский праздник. Открыл для нее и для Алекса счет в своей фирме. Защемило сердце. «Господи, Карен, с ней все в порядке?» «Она в порядке», — Карен всхлипнула, но и рассказала о требовании денег и о том, что незнакомец назвал ее папенькиной дочкой. «Что это значит, Сол? Это какая-то угроза?» В нижнем белье и носках Ленник плюхнулся на кровать, подумал о Чарли, о лавине, которую тот вызвал. «Безмозглый ты, сукин сын!» — покачал головой, вздохнул. «Что-то происходит, Сол!» Ты уже собрался что-то сказать мне пару недель назад, но посчитал, что тогда не самое удачное время. Так вот, я только что уложила дочь в свою кровать. Голос Карен стал жестче. Она испугана до смерти. Как думаешь, Сол, сейчас удачное время? Глава 22. Компания Archer & Bay не существовала. Название на визитке, ничего больше. Звонок давнему приятелю в Интерпол, быстрый просмотр по интернету компаний, зарегистрированных в Южной Африке, и все стало ясно. Выдуманными оказались и адрес в Йоханнесбурге, и телефонный номер. У Хоука не вызывало сомнений, что кто-то пытался вымогать у нее деньги. Кто-то знакомый с делами ее мужа. С этим согласился и Ленник, с которым чуть раньше встречался лейтенант. «С вами хотят поговорить, лейтенант?» На местном жаргоне сия означало, что звонит его бывшая жена. Хоук положил руку на трубку и снял ее через пару секунд. «Слушаю, Бет, как дела?» «Все в порядке, Тай, а ты?» «Как Рик?» «И у него все хорошо. Получил под свое крыло новые территории, Пенсильванию и Мэриленд». Рик, новый муж Бет, работал региональным менеджером в крупной ипотечной компании. «Это хорошо, поздравляю. Джесс что-то такое говорила. В какой-то степени поэтому я и звоню. Мы думаем о том, чтобы все-таки отправиться в эту поездку, которые столько откладывали. Ты знаешь, мы обещали Джесси показать Орландо, тематический парк». Хоук напрягся. «Ты знаешь, Бет, я рассчитывал, что сам поеду туда с ней». «Да, я знаю, ты всегда так говоришь, Тай, но на этот раз мы действительно едем». Хоуку пришлось признать, что она, пожалуй, права. «И когда вы туда собираетесь, Бет?» «Вновь пауза. Мы думаем о Дне Благодарения». «О Дне Благодарения?» Хоук аж подпрыгнул. «Я думал, мы договорились, что в этом году День Благодарения мой. Я собирался отвезти Джесс в Бостон к моей сестре, к ее кузинам. Она давно их не видела. Я уверен, ей бы там понравилось, Тай. Но возникла эта идея. Дисней Уорлд, ты понимаешь?» «У Рика там какая-нибудь конференция или что?» — раздраженно спросил Хоук. Бет не ответила. «Это Disney World, Тай», — повторила она. «Джессику ты можешь взять на Рождество?» «Нет». Он бросил ручку на стол. «Я не могу взять ее на Рождество, Бет. Мы об этом говорили. Мы все распланировали. На Рождество я уезжаю». Со школьными приятелями он собрался на рыбалку на Багамы впервые за долгие годы. «Незачем к этому возвращаться, Бет». «Ах, да!» Она вздохнула, словно память вдруг ее подвела. «Ты прав, теперь вспоминаю». «Почему не спросить Джесс?» «Спросить Джесс о чем, Тай?» «Спросить ее, куда она хочет поехать». «Я не должна спрашивать ее, Тай, я ее мать». Он уже собирался огрызнуться. «Черт побери, Бет, а я ее отец!» Но знал, к чему это приведет. «Мы уже забронировали билеты, Тай. Извини, я позвонила не для того, чтобы ссориться». Он шумно выдохнул. «Ты знаешь, что ей нравится в Бостоне? С кузинами. Они ждут нас. И ей нужно видеться с ними раз или два в год». «Я знаю, Тай, ты прав. В следующий раз, обещаю, она поедет с тобой». Опять пауза. «Послушай, я рада, что ты понимаешь». Они закончили разговор. Он развернулся на стуле, посмотрел на фотографию Джессики и Норы, которая стояла на низком картотечном шкафу. Сфотографировали их за год до несчастья. Обе улыбались. В этот момент в дверь кабинета постучали. «Можно?» Вошел Стив Кристофелл, который занимался расследованием мошенничеств и поддельными документами. «Что такое, Стив?» Детектив пожал плечами, замялся, держа в руке блокнот. «Хотите, чтобы я зашел позже, босс? Может, сейчас не самое удачное время?» «Нет, нет, заходи. Хоук злился на тебя. Извини. С чем пришел?» «Лейтенант, мне нужно одно дело, которое вы держите в кабинете». «Какое дело?» «Вы знаете, то самое, что вы прячете на своем столе», — детектив улыбнулся, — «о наезде на Раймонда». «А, это...» — Хоук пожал плечами. «Действительно, эта папка лежала под другими делами, заведенными позже. Хоук о Раймонде не забывал ни на минуту, просто не мог выйти на убийцу». Он достал из-под груды папку желтую. «А что такое?» «Память у меня не очень, лейтенант. Но вроде бы с этим делом связано одно имя. Марти, так?» Хоук кивнул. Человек, который позвонил Эй-Джею Раймонду на работу перед тем, как тот пересек улицу, сослался на встречу с каким-то Марти, — сказал его босс. «Эта ниточка никуда не привела». «И что?» «Только что пришла вот эта депеша». Кристофелл подошел, положил перед Хоуком блокнот. «Какая-то контора, которая занимается подделками кредитных карточек, разбирается с одним делом, пусть и прошло столько времени. Это карточка American Express, принадлежащая некому Томасу Марди, который воспользовались, чтобы рассчитаться за поездку на лимузине до Гринвича. Пассажир попросил высадить его у ресторана Фэрфилд около полудня, лейтенант, 9 апреля». Хоук посмотрел на детектива, сердце забилось чаще. 9 апреля. В этот день белый внедорожник сбил Раймонда. Марди... Не Марти, это совпадало. Томас Марди вышел из лимузина рядом с тем местом, где убили Эй-Джея Раймонда. Теперь Хоук ловил каждое слово. «Есть только одна неувязка, лейтенант». Детектив почесал затылок. «Дело в том, Томас Марди, которому принадлежала кредитная карточка, погиб 9 апреля при взрывах в центральном вокзале, в поезде». Хоук молча смотрел на Кристофелла. «И произошло это за 3 часа до того, как в Гринвиче Раймонд угодил под колеса». Глава 23. В тот вечер Хоук не мог заснуть. В начале первой ночи вылез из кровати. Шла программа Дэвида Леттермана, но смотреть ее он не смог. Леттерман, телеведущий и комик, более 26 лет ведет программу «Ночное шоу». Подошел к окну, выглянул. Темно и холодно. Мысли не давали покоя. Как? Как такое возможно? Человек погибает при взрыве на центральном вокзале, а через 3 часа его кредитной карточкой пользуются, чтобы оплатить проезд до ресторана «Фэрфилд», к тому самому месту, где убили Раймонда. Кто-то позвонил ему перед тем, как он пересек улицу, сослался на встречу с каким-то Марти. Марди. Что-то связывало Чарльза и Эй-Джея Раймонда. Но что? Какого-то звена явно не хватало. Хоук надел свитер, джинсы, сунул ноги в старые мокасины. Ночной воздух встретил его холодом.